А, это идеи для книг, находящихся в процессе написания, объяснил Ньюхен, входя в просторный лифт. Торги, наверное, только начались. Департамент продаж и аренды идей расположен на 17 этаже. Лифт быстро пошел вниз. Вас по-прежнему раздражают халява фона? Есть немного. Сноска 22. Демонстрационный зал новейших главных персонажей Прост-О-Фила. Все, что вам необходимо. Прост-О-Фил предложит вам генератов от А6 до D9. На этой неделе в продаже. Миссис Денверс. Выбор из трех. Новые. Леди Шалот. Клонированная для незаконченного ремейка. Здоровый А6 в хорошем состоянии. Группа неуправляемых C5 для массовых сцен. Подробности по комментофону. Полный список наших предложений и результаты опроса на комментофон/простофил. Привыкните не обращать внимания. Прозвенел звонок, и двери лифта открылись, впуская внутрь холодный ветер. Здесь было темнее, чем на том этаже, откуда мы только что приехали. И несколько персонажей сомнительного вида уставились на нас из мрака. Я хотела выйти, но Ньюхен меня остановил. Он огляделся по сторонам и прошептал. «Это 30-й цокольный. Самое опасное место в кладезе. Пристанище головорезов, браконьеров, убийц, воров, жуликов, перевертышей, сцена крадов, наемников и плагиаторов». «Дома мы не допускаем существования подобных мест», – прошептала я. «А мы даже поощряем», – объяснил Ньюхен. «Без подлецов повествование будет неинтересным, а им ведь тоже надо где-то жить». Я ощутила присутствие зла сразу же, как только вышла из лифта. Поблизости маячили какие-то фигуры в плащах с капюшонами и перешептывались. Их лица скрывала тень, а костлявые руки отливали неестественной белизной. Мы прошли мимо двух огромных котов, в глазах которых плясало пламя. Они проводили нас голодными взглядами и облизнулись. «Обед», — произнес один. «Обоих сразу съедим или по очереди?» По очереди отозвался второй кот, который был немного побольше и гораздо страшнее. «Но лучше подождем Большого Мартина». «Да-да», — спохватился первый, быстро втягивая когти. «Так будет лучше». Ньюхен не обратил на котов никакого внимания. Он глянул на часы и сказал. «Мы направляемся на встречу с моим информатором в убиенного Агнца». Кто-то на скорую руку варганил сюжетные повороты из полуразложившихся книг, предназначенных к уничтожению. «Это не просто незаконно, это опасно. Не хватало еще, чтобы поворот, режем синий провод или красный, вышел из-под контроля на час раньше и уничтожил подозреваемого. Сколько вы читали романов, где бомбу разряжают за час до взрыва?» «Думаю, немного». «Правильно думаете. Мы пришли». Внутри убиенного Агнца было мрачно, грязно и воняло пивом. Три вентилятора на потолке перемалывали дым. В углу какая-то группа наигрывала меланхоличный мотив. Столики разделялись темными перегородками, между которыми тоже царил мрак, и единственным светлым местом оставался бар в центре зала. Туда, словно мотыльки на огонек, слетелось самое странное общество людей и чудовищ. Все они негромко переговаривались. От словесных штампов воздух был настолько спертым, что хоть топор вешай. «Вон там, видите?» — сказал Ньюхен, показывая на двух мужчин, увлеченных беседой. «Да. Это мистер Хайт разговаривает с мистером Блофельдом». Сноска 23. Хайт – воплощение зла из романа Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Сноска 24. Эрнст Ставро Блофельд, непотопляемый злодей из сериала о Джеймсе Бонде. В другом закутке – фон Штальхайн и Уэкфорд Сквирс. Сноска 25. Эктор Штальхайн – главный злодей из фильма Джона Хьюга «Биглз. Приключения во времени» 1986 года. Сноска 26. Сквирс – гнусный персонаж романа Диккенса «Николас Никльби». Высокий парень в плаще? Император Зарк. Сноска 27. Персонаж серии научно-фантастических романов 70-х годов прошлого века «Заркийская империя». Тиран – правитель всей известной части галактики. Вон та в иголках – миссис Ухти-Тухти. Она тут тоже по поводу стажировки, как и мы. «Миссис Ухти-Тухти – стажер?» – недоверчиво спросила я, глядя на огромную ежиху, которая деликатно потягивала сухой шерри, не выпуская из лап корзину с бельем. «Нет, стажер Зарк. Ухти – агент. Она курирует детскую литературу, возглавляет ежовое общество и стирает нам белье». «Ежовое общество?» – повторил я. «Это как это?» «Они продвигают ежей во все отрасли литературы. Миссис Ухти-Тухти первой попала в звездный рейтинг и с тех пор использует свое положение для продвижения соплеменников. Она добилась упоминания у Киплинга, Кэрролла, Эзопа и четырех у Шекспира. Она также хорошо справляется с трудновыводимыми пятнами и никогда не подпаливает утюгом манжеты». «Буря, сон в летнюю ночь, Макбет», — загибала я пальцы. «А четвертая?» «Генрих IV, акт 2, сцена 4. Про ежевику на кустах». «А ежи тут при чем?» — удивилась я. «Ежи и ежевика — две большие разницы».